Глава 13. Вернулся в кабинет к своим новым коллегам и сразу, постаравшись ни на кого не отвлекаться и не обращать внимания, погрузился в работу. Составление подробных бизнес-планов не было для меня чем-то новым. Все необходимые схемы документов и материалы я хранил в облаке, поэтому, быстро подключившись к своему профилю, начал составлять документацию. Повезло, что все остальные, даже Джина, были загружены работой. Выполнив приказ Доли, Бьянчо вернулся от босса немного расстроенным. Август загрузил его срочной работой и потребовал немедленного выполнения. Так что в результате мы оба не пошли на обед. Однако все равно не остались наедине. Бедный Лукас подвергся той же участи, заняв как будто спланированную роль няньки-насмотрщика. Я также не увиделся с Анастасией Александровной и Аникой. Видимо, Август и здесь постарался оградить меня от лишних встреч с невестой. Ну какая же вся эта глупость. Весь день с трудом концентрировался на работе. Из головы не выходили два слова, произнесенные им. Я влюблен. Чем больше проходило времени с момента нашего разговора, тем больше мне казалось, что все это мне приснилось или померещилось. Но не может быть реальностью то, что он сказал. Не может Бог полюбить ничтожество. А ближе к вечеру случилось нечто неожиданное. Впервые за долгое время мне позвонил отец. «Здравствуй, сын. Я надеюсь, не отвлекаю тебя от работы?» — услышал я его непривычно вкрадчивый голос. «Здравствуй, папа. Немного, но я уже скоро заканчиваю», — ответил, постаравшись не показать удивления, хотя это и вправду было событием. Обычно мы с ним без повода не созванивались никогда. Подозреваю, должно было случиться что-то достаточно серьезное. «Ты знаешь, сегодня у тебя в офисе побывали Анастасия с дочерью. Я так понимаю, ты не видел их?» «Нет». Я решил умолчать о том, что знаю об их приходе. «И ты понимаешь, Настя в полнейшем восторге от твоего начальника и от твоей работы. Ей не терпится, чтобы вы с Аникой познакомились поближе. Мы с мамой тоже были бы рады, если бы вы подружились». Папа сделал многозначительную паузу и, не дождавшись от меня никакой реакции, продолжил свою мысль. «Но твой начальник сказал, что у тебя много работы. Он очень доволен тобой и приоткрыл, как он сказал, небольшую тайну, что ты сейчас работаешь над планом проекта, где станешь непосредственным руководителем. Говорит также, что начальный бюджет будет около 100 миллионов долларов. Честно признаться, сын, я потрясен». Я застыл. «Это Август опять так пошутил? 100 миллионов долларов? Я руководитель проекта? Это шутка как с Лиссабоном? Но это же... мне конец. Поездку можно скрыть, она никого не интересует. Но руководство таким проектом в 19 лет — это как минимум... Как я потом докажу, что действительно участвовал в этом?» «Женя, ты здесь?» «Да, пап, просто работы много», — сказал первое, что пришлось. «Я понимаю. Жень, ты знаешь, мы с мамой очень гордимся тобой. Будем рады, если завтра ты найдешь время заехать к нам и отпраздновать твою первую победу». Когда он отключился, я почувствовал сырость на своих щеках. Что он делает со мной? Папа с мамой никогда в меня не верили, а сейчас он их жестоко обманул, а потом подставит меня, когда ему надоест надо мной издеваться. И моя семья больше никогда не захочет меня видеть. Еще не осознавая, что творю, вскочил с места и рванул к выходу. И тут же чуть было не врезался во внезапно открывшуюся мне навстречу дверь. Естественно, это был он. Август застыл в дверях, не давая мне прохода. Похоже, моему богу хватило лишь доли секунды, чтобы оценить ситуацию. От него явно не укрылись следы проклятых слез на моей коже, потому что он тут же произнес: «Евгений, я как раз за тобой. На 5 минут в мой кабинет, надо поговорить о твоем проекте. Джину, готовься, ты следующий». Как-то даже угрожающе бросил он моему коллеге через мое плечо, судя по всему, решив, что Бьянчи как-то замешан в моих слезах. «Отлично. Он пропустил меня, и я сразу поспешил в нужном направлении. Не надо будет просить аудиенции, мы выясним все прямо здесь и сейчас. Его игры перешли все границы. Это уже даже не развлечение, он просто мне ломает жизнь». Влетел в кабинет и сразу повернулся к нему и начал свою пламенную тираду, даже не дождавшись, пока он закроет дверь, чем явно не обрадовал своего бога. 100 миллионов долларов?» — выпалил гораздо громче, чем требовалось. «А вот в чем дело», — как будто даже с облегчением выдохнул Август и, усмехнувшись, направился к своему директорскому креслу. «Хотел тебе первым сообщить, но дела задержали». «Что сообщить? Зачем вы так шутите со мной? Вам мало всего того, что вы уже делаете? Зачем подставлять меня перед семьей? Они и так...» «Что, не любят тебя?» Абсолютно серьезным тоном произнес Доля, так и не опустившись в кресло, а всего лишь присев на край своего стола. «Ты, по крайней мере, так считаешь». «Это сейчас не важно. Я не могу понять, зачем вы им врете», — выпалил, наконец, главное. «Женя, не расстраивай меня», — на мгновение прикрыв пушистыми ресницами свои потрясающие глаза, ответил мой бог. «С Лиссабоном действительно получилось нехорошо. Но если уж совсем откровенно, конференция в тот день на самом деле была, и я должен был на ней присутствовать и собирался взять тебя, пока не увидел, в каком состоянии ты был. Что касается твоего проекта, твое недоверие строится на слишком поспешных выводах обо мне. Ты должен себе раз и навсегда уяснить, я такими вещами не шучу. Отметая наши с тобой отношения, твоя идея гениальна. Сумма, которую я назвал, является приблизительной, но, рассчитав все, уверен, мы с тобой примерно к ней придем. Почему ты руководитель проекта? Поинтересуйся у своих коллег. Я считаю, что руководить, управлять реализацией идей должен только тот, кто ее придумал. В данной ситуации это ты. Безусловно, тебе нечего бояться. Я помогу тебе, прекрасно понимаю, что одних знаний мало. Но мы соединим твою идею, фантазию и мой опыт, если ты не против. Ты ведь не против? «Так это правда?» — ошарашенно пробормотал я, все еще не веря в происходящее. «Правда», — кивнул без тени усмешки Доля. «И вы это не отмените, если...» «Что если? Если ты от меня сбежишь?» Вот теперь он ухмыльнулся, но как-то уж очень серьезно. «Нет, не переживай. Проект — это деньги. А чувство совсем иное. Однако я бы на твоем месте не радовался раньше времени. Пока что отступать у меня намерения нет, и раз уж ты сам перевел разговор с делового на личное, тебе пора собираться. Сохрани всю работу на облако, а дома посидим над твоими разработками». В дверь постучали, и, не дождавшись разрешения, в кабинет вошел Бьянчи. «Август, вы сказали, что я должен зайти». «А, Джину? Да, проходи, мы уже закончили. Евгений, сделай все, что я сказал, и подожди меня в холле». На этот раз я побледнел. Зачем он это при итальянце? Пусть еще про переезд заговорит. Пока я бесился и собирался уже уходить, Бьянчи подошел к моему богу и передал ему документы. И от меня не укрылось, как старый знакомый постарался при передаче бумаг дотронуться до руки Августа. «Бог ты мой!» — стиснув зубы от внезапно заново вспыхнувшей злости, я отправился на свое рабочее место.